Глава 32. Свадьба. Я совсем была расстроилась, но тут повстречала Норли и Лекса, и пару часов мы обменивались новостями. Вернее, как обменивались? Друзья рассказывали, а я слушала. «А Вит увидела?» — спросила вдруг Норли. «Говорят, она выходит замуж». «Вот так новости!» — удивился Лекс. «И за кого же? Она ведь не собиралась». «Да это все из-за Танатосов. Некоторые семьи боятся, что потом возможности не будет». Норли вздохнула. «Хорошо, что мои не такие сумасшедшие». «А за кого она выходит?» — повторила я вопрос Лекса, слыша свой голос словно со стороны. «Не знаю. Я ее пока не встретила и не спросила. Возможно, это просто слухи». «Я домой пойду», — прошептала я. День вокруг меня словно выцвел в одно мгновение. Стал черно-белым и тусклым. «Глупая», — уговаривала я себя. «Ну что ты придумала? Это же невозможно!» Но мне сейчас совсем никого не хотелось видеть, кроме одного человека, а он все не ехал и не ехал. Я вернулась к себе и, не раздеваясь, легла на кровать. Свернулась комочком и стала ждать. Он ведь придет. Он не может не прийти ко мне. И хотя я ждала его каждую секунду, стук в дверь все равно прозвучал подобно грому. «Открыто!» — крикнула я, сама тем временем вскочила на ноги, поправляя платье. Дверь открылась, и вошел Ран. Я почувствовала, как на лице расцветает улыбка. «Он пришел, он здесь, теперь все наладится!» «Корюшка», — сказал он. Ран после дороги всегда выглядит устало, да еще серая пыль успевает пропитать одежду и присыпать волосы. Но сейчас он выглядел не просто устало, а прямо изможденно. Тени под глазами, а кожа бледная до синевы. Я даже испугалась, подскочила и взяла его за руку. «Ран, что с тобой?» «Ничего». Он потер лоб. «Не знаю. Думаю, приболел. Ерунда. Голова тяжелая вот уже несколько дней, и соображаю с трудом». Он слабо улыбнулся. «Ничего, пройдет. Вот что я принес». Он достал из внутреннего кармана куртки холщовый мешочек, протянул мне. Я заглянула и увидела кристаллы, наполненные синим светом. «Амулеты. Несколько десятков». «Ты ненормальный, Ран! Разве можно было столько заряжать? Ты ведь на привидение теперь похож, посмотри на себя!» «Это меньшее, что я мог сделать», — ответил он серьезно. «Кора, пожалуйста, пойдем со мной. Прогуляемся, мне нужно с тобой поговорить». «А здесь?» — растерянно прошептала я. Мне так не понравился его сосредоточенный вид, так тревожно стало. «Здесь?» «Кора, я не хочу, чтобы твоя комната вызывала у тебя потом грустные воспоминания. Пусть воспоминания останутся светлыми. Надеюсь, светлыми». «Грустные? Ран, почему грустные?» Я попыталась заглянуть ему в глаза, но Ран высокий, и он избегал сейчас моего взгляда. Я, не осознавая, что делаю, попробовала притянуть его за воротник куртки, но он не поддался. «Кора, прошу тебя, пойдем к озеру». Он молчал, пока мы шли. Я держалась за его руку, как в прошлую нашу прогулку, и мне казалось, что не было этих двух недель разлуки. Вот он рядом, родной, любимый. Ран посадил меня на скамейку и сел сам. Какое-то время он смотрел на тяжелые, хмурые воды озера. Погода сегодня стояла пасмурная, и в воде отражалось серое небо. «Кора, я сразу скажу». Вдруг произнес он, будто ныряя в омут с обрыва. «Я знаю, тебе будет больно. Однако я не мог поступить иначе. Кора, я рассказал родителям, но они не примут этого брака. Я не только перед тобой несу ответственность, но и перед моим родом тоже. Я единственный наследник фамилии Маринер». «Нет, Ран, не поступай со мной так». «Кора, они поспешили принять меры, чтобы избежать любой возможности нашего брака в будущем. Через неделю состоится моя свадьба». «С кем?» Мой голос был тише шелеста травы на ветру. «С Витой. Кора, я этого не хотел. Не хотел, чтобы так получилось. Я виноват. Один только я. Я не должен был терять голову». Он сделал движение навстречу, чтобы обнять, но я подняла руки, останавливая его. «Что же? Все ясно, как день. На чашах весов оказались равновеликие силы. Его долг передо мной и его долг перед семьей. Долг перед семьей перевесил. Он уступил тогда на турнире, когда честь рода Маринер не слишком пострадала от его поступка, но сейчас не мог подвести семью. Жениться на пустышке — слишком серьезный шаг. Немыслимый. Должно быть, на самом деле он меня не любил. Или не любил так, как я. Любовь обязательно перевесила бы чашу весов в мою сторону. Ведь невозможно представить, что так легко отпустишь человека, без которого не можешь дышать. Но если ты не любил меня, то зачем же тогда? Зачем? Когда-нибудь позже, когда все успокоится, мы ведь сможем остаться друзьями. Ты мой лучший друг, Кора. Я поднялась на ноги, думая только о том, чтобы не вцепиться в него сейчас, умоляя, уговаривая остаться со мной. Что, если пообещать взамен свою жизнь? Все, что угодно. Не женись на мне, не надо. Просто будь рядом. Хочешь, я тебе снова отдамся. Я не знаю, что я могу еще предложить. Как мне жить без тебя, Ран? Да, когда-нибудь, — ответила я. Мне надо идти. Я провожу тебя. Нет-нет, не нужно. А когда свадьба? Через неделю, в последний день зимы. Корюшка. Я качнула головой, не давая ему договорить, и пошла прочь. Только бы не упасть. Ноги совсем не слушаются. Ран и Вита поженятся через неделю! У меня было чувство, будто я смертельно ранена. Я шла и слабо удивлялась тому, что сердце мое не остановилось. Мне даже не к кому было пойти сейчас. Не понимая, что делаю, я поднялась на третий этаж нашего корпуса и постучала в дверь Греты. Она распахнула ее, взглянула на мое лицо и без слов втянула в комнату. «Ты знала, да?» «Да, Кора. Родители Рана сначала хотели, чтобы он женился на мне. Папа попросил этого не делать. Даже обидно, знаешь, я ведь не до такой степени мерзавка, чтобы поступить так с родной сестрой». Я вспомнила, как Грета выбежала из библиотеки, крикнув: «Вы совсем ополоумели?» Теперь понятно, о чем был разговор. Почему вы мне не сказали? Это единственное, что мне еще надо было узнать. Грета коснулась моей руки. Он хотел сам сказать. Он попросил. Объяснил нам, что сам должен, что так будет правильно. Вот оно что. Понятно. Правильный Ран. Долг и ответственность на первом плане. Я поняла, что хихикаю, а Грета с ужасом смотрит на меня. Кора! Она потормошила меня за плечи, стараясь привести в чувство. «Ты поплачь! Поплачь! Легче будет! Я с тобой посижу!» Но я не могла сейчас плакать. Глаза оставались сухими. «О, сестренка!» Грета уложила меня к себе на кровать, заварила какой-то настой из трав, заставила выпить, потом укрыла одеялом и всю ночь сидела рядом. С Витой мы поговорили на следующий день. «Это не мое желание, Кора», — сказала она, опустив взгляд. «Родители договорились, поставили перед фактом, прости». «Ты не виновата, Вита». Как же тяжело дались мне эти слова, но я действительно ни в чем не могла ее винить. Откажись она, родители Рана на этом не остановились бы. Семья Маринер — старейшая, уважаемая фамилия. Любая семья будет рада породниться с ними. И все же находиться рядом с друзьями мне было сейчас тяжело. Едва ли они специально хотели меня ранить. Просто, думаю, не представляли величины моего горя. Вита, Норли и Лекс считали Рана всего лишь моим другом. Ну ладно, другом, которому я симпатизировала. Но влюбленность между студентами — обычное дело, в отличие от брака. В глазах всех Вита была законной невестой Раннитара, хотя они не встречались даже одного дня. Однако так часто бывает. Родители договаривались, дети повиновались. Виту поздравляли, шутливо просили позвать на свадьбу, спрашивали, какие подарки она хотела бы получить, и Вита шутила в ответ, щеки ее краснели от смущения. Сначала, если я находилась рядом, она с тревогой оборачивалась ко мне, но я качала головой. «Что ты, это твой праздник, я тебе его не испорчу». Она постепенно перестала опасаться подвоха, и все чаще я слышала: «Мы с Раном планируем то-то, мы с Раном думаем так-то». «О, боги, дайте мне силы это пережить. Ведь когда-нибудь...» Боль должна перестать жечь меня каленым железом. Хорошо, что до свадьбы всего лишь неделя. Потом, когда неизбежное случится, мне должно стать легче. Ран относился к своей невесте обходительно и деликатно. Провожал ее после занятий, встречал утром у корпуса. Я видела издалека, как они прогуливаются по аллеям парка. Он еще не вполне оправился после того, как потратил столько сил, заряжая амулеты. Был ужасно бледный. А взгляд, хотя он улыбался в ответ на поздравление, оставался потерянным. Наконец наступил вечер накануне дня свадьбы. Фрост зашел ко мне, сел на узкую постель, неуклюже уместив свое огромное туловище, замялся, подбирая слова. «Кора, мы не можем не пойти на свадьбу рано. Род Флогис и род Маринер...» «Я знаю», — сухо перебила я. «Не переживай». «Но ты можешь не ходить, если не хочешь. Отец утром заберет нас. Чего бы ты хотела? Остаться здесь, побыть в замке или все же отправиться на свадьбу?» «Нет, только не на свадьбу. А вот насчет остального я задумалась. Я бы хотела побыть в замке. Я подумала, что тишина и одиночество — это именно то, что мне завтра нужно». «Хорошо». Фрост неловко обнял меня. «Кора, я горжусь тобой. Ты настоящий маленький воин». «Ага. И если бы ты только знал, Фро, если бы только видел, у меня в душе живого места нет. Так больно». Папа забрал нас рано утром. В замке царила суматоха. Слуги готовили одежду, бегали туда-сюда, сестры успели поругаться. Правда, к их чести, стоит сказать, делали это так, чтобы я не слышала. Вообще, по отношению ко мне, все вели себя очень бережно, будто я тяжело больна или даже умираю. Лучше бы они совсем на меня внимания не обращали, чем так. Я хотела спрятаться в комнате, но мама вытащила меня, посадила у камина. «Хочу тебя видеть», — сказала она с ноткой беспокойства. «Просто посиди здесь со мной. Ты ведь у меня умная девочка. Ты ведь сильная девочка, Кора». «Мама, я не стану бросаться с крыши, если ты об этом», — устало сказала я. Грета укутала одеялом, хотя у горящего огня было жарко и душно. И обе сестры время от времени подходили, чтобы обнять или поцеловать. «Девочки, не нужно. Я ведь знаю, что вы не любите все эти нежности». Но Брида притащила мне вазочку с печеньем и снова поцеловала в щеку. «Если бы Аркел так со мной, я бы умерла, Кора! Мы вернемся так быстро, как сможем. Не грусти тут без нас, ладно?» «Я постараюсь». Я уже очень хотела, чтобы меня оставили в покое. Но вот, наконец, сестры в нарядных платьях, братья в костюмах, родители такие красивые, какими я давно их не видела, шагнули в огненный портал. Они улыбались мне и кивали. Только у мамы в глазах мелькнул некоторый страх. «Ты ведь сильная девочка?» — словно снова спрашивала она. Я тоже улыбнулась и махнула рукой. Стало тихо-тихо. Я скинула с себя одеяло и, надеясь, что никто из слуг меня не увидит, отправилась по винтовой лестнице в башню.